Глава пятая. Деятельность. Самый удобный способ деятельности – потемкинский. Притвориться лентяем или жебокой, а пока о тебе думают, что ты проводишь время в праздности, незаметно для всех утруждаться. Одни лишь крайности в этом человеке. Потемкин зимою в нетерпении выбивал рамы оконные, чтобы наслаждаться морозом, а в летнюю жарынь зябко кутался в шубы. Страшный лодырь, он всегда пребывал в хаотичном беспокойстве, принимая самые ответственные решения в моменты ничего не делания. Надменный с высшими, вельмож презирающий, он выслушивал солдата, сняв перед ним шляпу. Капризный хуже балованного ребенка, всего хотел, но, получив желанное, брезгливо отворачивался. Скучал среди веселья и становился радостным, оживленным в невзгодах. С ним было очень трудно, но в его присутствии все ощущали легкость. Простой народ привык видеть Потемкина в сверкающем мундире, а перед вельможами он являлся в затасканном халате, босой и сгорбленный, как старик, съежившись в приступе меланхолии. Набожный, как монах, Потемкин правой рукой крестился, а левая его рука делала знаки женщине, чтобы шла к нему в спальню и поскорее раздевалась. Но он тут же забывал о ней, увлеченный игрой света кулибинских фонарей, и в ответ на женские попреки говорил, чтобы она одевалась. Любимое словечко светлейшего — «наплевать». «Наплевать мне на всех королей», — говорил он так, будто все короли и герцоги были ему партнерами по картам. С некоторых пор явилась и тень его, всюду Потемкина сопровождающая. Василий Степанович Попов, отпрыск захудалого сельского попика, от сохи и лаптей, пробивший себе дорогу к славе и почестям. Потемкин сделал его главной пружиной в своих делах. Под стать хозяину секретарь тоже путал день с ночью. Но в любой миг он был способен точно ответить, каков калибр пушек в гарнизоне Кинбурна, сколько скошено сена для полка Букского, как зовут любовниц английского короля и чем занят сейчас Моцарт. Имея чин полковника и уже кавалер, Попов управлял канцелярией светлейшего. Потемкин называл сумму ему нужную, и Попов доставал деньги, не называя источника. Сколько при этом прилипало к его рукам, можно было только догадываться. А если кто осмеливался требовать долги с Потемкина, тот вызывал Попова и жестоко бранил его. «Что же ты, разбойник, за долгами моими не уследил?» При этом открытая ладонь светлейшего означала «дай», а сведенная в кулак означала «ни копейки не получишь». Жениться Попову светлейший не разрешал. «Пренебреги», — говорил он, — «зачем тебе это нужно?» Но очень был озабочен, чтобы в его новой России быстро возникали семьи, чтобы рождались и росли детишки. Потемкин уплачивал из казны по 5 рублей за каждую невесту, женщин искали по всей стране его агенты — капитан Крыжановский и еврей Шмуль Ильевич. Так он значится в документах княжеских. С женами солдат было проще. Их забирали из деревень, навек отрывая от барщины, везли в Новую Россию и сдавали на руки мужьям. «Живите!» А вдовевших баб тут же расхватывали холостые солдаты. Дело это житейское. Таврида еще никого не радовала. Голая земля в репьях и полыни, полумертвые города, погубленные без ухода сады, всюду бездорожья, и татарские беи, развращенные бесплатным трудом рабов-христиан. Попав в русское подданство, бездельники надеялись, что теперь за них будут трудиться русские, а им по-прежнему сидеть в кофейне и курить трубку. Иные же беззаботно продавали свои земли, втайне надеясь, что скоро вернется власть ханов, и русские разбегутся. Потемкин печалился. Куда же делся прежний край, когда здесь процветали колонии генуэзцев? С какого зеленого мыса легендарная Ифигения всматривалась в море? Громадные дубы, поверженные топорами, валялись посреди дорог. Леса беспощадно вырубались. Ради одного бревна валили 10 деревьев, и из десятка отбирали одно лучшее. Если требовалось кормить овец, их выпускали в заброшенный сад, где они быстро уничтожали редкую растительность. Ученый-садовод Габлиц говорил: «Вряд ли даже в Италии сыщем такое блаженное место, каковым является Таврида. Но все здесь загублено. Орешники стали сорняками, абрикосы сделались горькими, а виноградная лоза оплетает татарские заборы. Для того, чтобы возродить эту страну, не хватает маленького пустячка, целого столетия жизни для нас, да еще трудов неустанных, следующих за нами поколений». Архитектор Старов планировал новые города в степях. Прямые проспекты сходились к триумфальным площадям, к рекам сбегали тенистые бульвары. Потемкин, пачкая руки, цветными мелками отмечал на таврических картах дороги, которые следовало проложить, деревни, которые еще надобно основать и заселить. «Как мыслишь, Иван Егорыч, строить ли нам большие госпитали или лучше много больниц, но маленьких?» «В моем представлении, ваша светлость, — отвечал Старов, — большой госпиталь образует и большое кладбище. Из этого заключения сами и решайте, что нам выгоднее». Екатерина запрашивала: «Правда ли, будто язва в Херсоне по-прежнему свирепствует и будто пожирала большую часть адмиралтейских работников?»